Глава 9. В последнюю неделю перед Рождеством Мари несколько утратила ощущение реальности. В понедельник, вернувшись из школы, она нашла на письменном столе записку от Мирты, которая сообщала, что уезжает на все праздники. Курт пригласил ее в свой загородный дом в Кран-Монтану. Примечание. Кран-Монтана – модный курорт в швейцарском кантоне Вале. Валлис. Конец примечания. Она желала дочери веселого Рождества и оставила номер телефона. Мари понятия не имела, кто такой Курт, но вздохнула с облегчением. Хотя бы некоторое время мать не станет донимать ее своими капризами, и вся квартира будет в ее распоряжении. Однако в первый же вечер она почувствовала себя одинокой и потерянной в этих заставленных мебелью комнатах и опять поехала в Эскину, несмотря на то, что решила в ближайшее время там не появляться. Она слишком мало спала, слишком много пила и тратила больше, чем могла себе позволить. Да и вечера начали повторяться. Все чаще у нее возникало впечатление дежавю. Роже, кажется, уже произносил эту остроумную реплику, а Серджо вроде бы уже рассказывал, как раньше кубинки катали сигары Коиба на собственных ляжках. А Давид, официант, вроде бы минут 10 назад с наигранной небрежностью уже присаживался на подлокотник одного из кресел и спрашивал: «Ну что, у вас все окей?» Сделать перерыв со Скиной ей хотелось в первую очередь из-за Ральфа Гранта. Она не знала, как к нему относиться. Он бесспорно был не глуп, остроумен, интересен и обладал впечатляющими познаниями в литературе. Но порой у нее мелькала мысль, не для этой ли цели он себя единственно и предназначал? Производить впечатление на окружающих? Вдобавок он все больше вел себя как этакий собственник. Иной раз казалось, будто он нарочно создает видимость, что они спят друг с другом. А это неправда. Тем не менее, оставшись наконец-то одна в квартире, Мари в первый же вечер поехала в Эскину. По какой причине? Об этом лучше подумать в другой раз. Во вторник она ходила на рождественскую вечеринку, устроенную одноклассниками, но вместо того, чтобы оттуда поехать прямо домой, снова отправилась в Эскину. Правда, на сей раз отчасти из-за Сабрины, которой приспичило посидеть где-нибудь еще. Однако Мари вполне могла бы предложить и другой бар, не Эскину. Впрочем, нет худа без добра. Она имела возможность понаблюдать за Ральфом в присутствии новой дамы и укрепилась в подозрении, что он, пожалуй, все-таки хвостун, кичащийся своей образованностью. Ведь, едва услышав, что Сабрина – одноклассница Мари, он запустил свой литературный фейерверк. Местами вроде бы знакомый. Дома она решила, что полностью исцелилась от Ральфа. В среду в почтовом ящике обнаружилось его письмо. Список дополнительной литературы по Фонтаневскому Штехлину, включавший 82 позиции и снабженный рукописными примечаниями. К примеру, сразу после выхода в свет прослыл скучным по причине малосодержательности. Или Хуго Ауст называет этот роман документом постнатуралистического реализма. Звучит недурно, а? Или Бенц и Бальцер именуют Ф. провозвестником преследования евреев в 20 веке. Или то, что ты зовешь скучным, Томас Манн считает улетучиванием субстанциального, доходящим до такой степени, что в итоге не остается почти ничего, кроме артистической игры звука и духа. На маленькой сопроводительной карточке он написал: «Вот тебе немножко материала к фонтаневской проблеме. Если захочешь узнать больше, можешь в любое время позвонить мне. Надеюсь, мы скоро увидимся. Ниже подписи и номера телефона приписка. По скриптум. Не обязательно в Эскине». Наверное, она обошлась с ним несправедливо. Наверное, он все же не такой поверхностный, как ей казалось в последнее время. В тот тот же день Мари воспользовалась предложением Ральфа и позвонила ему. После того, как он ответил на несколько вопросов, связанных с его заметками, они договорились вечером встретиться. Мари предложила Беллини. Беллини представлял собой длинное помещение, разделенное надвое овальной стойкой бара, к которому можно подойти с обеих сторон. Продольные стены обшиты зеркалами. Вдоль каждой тянутся мягкие лавочки, обитые зеленой кожей. Зеркальная же перегородка делит бар на две симметричные половины. Тем, кто себе не нравится, лучше в Беллини не ходить. Но здешнее приглушенное освещение мало для кого было невыгодным. Особенно теперь, когда лица озарял отблеск рождественских свечей, чьи огоньки отражались в разноцветных шарах елочных композиций на столиках. Здесь Раль держался совсем иначе. Внимательнее, тактичнее, спокойнее. Казалось, на чужой территории он утратил толику своей самоуверенности. Вечер выдался весьма приятный, и Мари поневоле опять пересмотрела свое мнение о Ральфе. С ним она могла, не то что с Ларсом, например, говорить о вещах, которые интересовали ее саму. Наедине он не проявлял заносчивости, в самом деле умел слушать, даже от иронического тона отказывался и был вполне серьезен. С каждой минуты ей все больше нравилось, как его узкие выразительные руки прикасаются к бокалу, к сигаретам, к зажигалке. Ральф проводил ее домой, и тогда она пригласила его подняться в квартиру, выпить еще по бокальчику. Когда она проснулась, Ральф уже ушел. Собственно, он ушел еще ночью, и не сказать, чтобы ее это расстроило. Наоборот, очень хорошо. Можно спокойно разобраться в своих ощущениях. Перед сном результат был слегка разочаровывающий. Она чувствовала себя разве что окей. Теперь, после пробуждения, стало чуть получше. Давненько она не чувствовала себя так хорошо. Но и только. День выдался напряженный. После уроков пришлось допоздна поработать. Она давно договорилась с владелицей бутика, что перед самым Рождеством еще раз заново оформит две большие витрины. А с Ральфом было решено, что если она не слишком устанет, то прямо после работы приедет в Эскину. Что усталость помешает ей повидать нового любовника после первой же ночи, относилось к числу весьма теоретических допущений. Но когда Мари наконец-то стянула с ног тапочки, которые надевала во время работы, то некоторое время всерьез подумывала, не пойти ли сразу домой. В конце концов она все-таки пошла в Эскину. Не потому, что соскучилась по Ральфу, а скорее из боязни, что он воспримет ее отсутствие как глупый каприз. Уже на пороге Эскины она пожалела, что пришла. Экзальтированная атмосфера шумного, переполненного бара совершенно не вязалась с ее собственным настроением. А здороваясь с ральфовской компанией, она поняла, что для них вечер начался уже давно, и она безнадежно отстала. Ральф встретил ее поцелуем в губы, что остальные приняли к сведению как нечто вполне естественное, будто они в курсе последних событий. Мари молчком сидела посреди веселой компании, мечтая остаться с Ральфом наедине. Не потому, что тосковала поблизости, но в надежде, что без публики он опять станет таким, как вчера вечером. На минутку она отлучилась в дамскую комнату, а выйдя оттуда, столкнулась у двери с официантом, Давидом, который словно бы поджидал ее. «Ты ведь интересуешься литературой?» — сказал он. Она кивнула, ожидая, что он скажет дальше. «Можно я дам тебе кое-что почитать?» «Что именно?» «Рукопись». «Что за рукопись?» «Проба пера. Ты просто скажешь мне свое мнение». «Ты пишешь?» «Немножко. Так можно дать ее тебе?» «Само собой. А Ральфу ты ее показывал? Он лучше меня разбирается в литературе». Давид отрицательно покачал головой. «Почему же? Он наверняка будет смеяться». Такие опасения были ей вполне понятны. «Только ты никому больше ее не показывай, ладно?» — сказал он. «Договорились. Приноси в следующий раз». Давид вконец смутился. «Она у меня здесь и наверняка поместится в твоей сумке. Одну минутку». Он исчез за дверью с табличкой «Персонал» и тотчас вышел с толстым конвертом в руках. «Объемистая проба пера», — улыбнулась она, пряча конверт в сумку. «Около 170 страниц, но с большим интервалом между строк». «Сколько времени в моем распоряжении?» «Сколько угодно, мне не к спеху». Прежде чем вернуться к остальным, Мари добавила: «Кстати, я человек прямой, и если мне не понравится, так и скажу». Он пробормотал: «Да-да, конечно», таким тоном, что Мари сразу усомнилась, повернется ли у нее язык вправду вынести отрицательный приговор. Она отвернулась и, уходя, услышала: «Может, на праздники выкроешь время?» Немногим позже, уходя с Ральфом из Эскины, она заметила, что Давид издали провожает ее взглядом. По всей видимости, ободряющая улыбка будет ему очень кстати. И она улыбнулась. Мари тоже не осталась на всю ночь. Не хотела проснуться в ральфовском тарараме из книг, газет, рукописей, проспектов, разбросанной одежды и грязной посуды. До таких пределов ее влюбленность не простирается. Насчет этого у нее уже не было сомнений. А потому она еще раз напрягла свой бюджет и вызвала такси. Тяжесть сумки напомнила ей про Давида в конверт. На заднем сиденье такси она открыла его, вытащила перетянутую резинкой рукопись и в тусклом свете уличных фонарей прочитала на титуле: «Давид Керн, Софи Софи». И пониже — роман.